стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь. Вдруг припал к девчонке всей своей душой. И что случилось, ничего не понимаю. И я ждал и думал, может это зря. Не бывает в жизни то, что не бывает. Чтобы вдруг в дождливый вечер сентября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер, осенней сказки, и лунной ночи моросячий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость. Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь. Я тоже жду под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть. Постучали, я открыл, а там она. Извините, Бога ради, что так поздно. Я лишь только разобрал. Мне не до сна. И одной так нелегко смотреть на звезды. И она мне ему со слезами, рассказала, Потому что не могла уже молчать. Холодный вечер, осенней сказки, и лунной ночью моросячий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость. Наш вечный гость. Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь. Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.